Глава 23. Враги стояли крепко, зубами и, не считаясь с потерями, цеплялись за каждый сантиметр земли. Потери нашей коалиции в связи с этим заставляли меня морщиться, чуть ли не в 3 раза выше тех, что были в войне прошлой. Вражеская армия демонстрирует удручающую стойкость, а выученные по итогам прошлой войны уроки вражеские генералы запомнили накрепко. Поле боя изменилось по сравнению с прошлыми веками разительно. Хрупкость полевых линий обороны в свете, падающей бесконечным дождем с небес смерти, стала очевидна всем, и упор был сделан на доработанные крепости и оборону англомераций по выработанным еще австрияками методичкам. Европейцы-то даром, что воинственно топорщили усы и в заявлениях продавали народу войну на чужой территории, малой кровью и быструю, но в глубине души сами нифига в это не верили. Годами проводя потребные для оборудования ползучей обороны и превращения поселений в эрзац крепости мероприятия, в числе прочего, проводя учения гражданской обороны и формируя местные ополчения. Когда ты еще утром пил кофе с круассаном в светлой и чистой столовой родного дома в кругу семьи, а вечером, уже экипированный, едешь на окраины с приказом сидеть в подвале в ожидании окончания бомбежек и последующего противостояния с пришедшими на твою землю врагами, как-то политическая грамотность и мягкая сила теряют позиции. Зарплаты, геополитические бонусы от сдачи себя в плен и вообще проигрыша в войне, может, и являются интересными для обсуждения и раздумывания на кухне темами. Но не в данной ситуации. Вот враг, вот автомат в его руках. А там, в десятки километров, в подвале, сидит твоя напуганная семья. Есть ли гарантии, что с ними все будет хорошо, если ты с коллегами по воинской части или отряду территориальной обороны сложишь оружие? Номинально да, но как оно будет на самом деле, никто не знает. А потому оборону родных мест стараются держать во всю невеликую свою мощь. Хреновая у вчерашних бюргеров да крестьян экипировка. И выучка хреновая. Проводимые 2 раза в год сборы учения нужны почти исключительно для вселения ложной надежды в том, что они теперь воины, да прививанию умений обращаться с магазинными винтовками старого еще образца. Новой стрелковки и на регулярные войска-то не хватает. О каком ополчении идет речь? Как ни странно, но затягивание этой войны нам на руку. Пусть под ружьем сейчас находится традиционно одна из самых богатых частей планеты, обладающая чудовищными экономическими и промышленными возможностями. Но чем дальше, тем печальнее станет жизнь в этих краях. Сейчас, после обнуления флота, им уже стало весьма весело. Морская торговля, а это натурально вся торговля между США и Европой, ее колониями и даже внутренней. Железные дороги, реки да грузовики, всего объема товарооборота между, например, Германией и Францией, стабильно рос много лет в последний довоенный год, добравшись до исторического максимума. Обеспечить не могут физически. Да и спокойно пытаться им никто не даст. Железнодорожные артерии и крупные шоссе международного значения в списке приговоренных к бомбардировкам объектов обладают высшим приоритетом. Что толку в экономическом потенциале, если товары им попросту не могут добраться до потребителя? Хаос потихоньку набирает обороты по всей Западной Европе. Американцы, в силу известной автономности, чувствуют это сильно меньше, но со дня на день сводная русско-японская группировка высадится на восточном побережье, нацелившись на Сан-Франциско, Лос-Анджелес и окружающие их земли. Там нам надлежит организовать плацдарм для дальнейших наступательных действий. Аляска в силу климата и ландшафта для плацдарма годится хреново, поэтому ее пока решено игнорировать. Потом, когда война выйдет на рабочие обороты, решим, что с ней делать. А пока высаживаем войска еще и в Мексике. Тамошние элиты на американцев шибко обижены, а потому с радостью повелись на мое предложение немного помочь нам решить их проблему. Армия у мексов краши в гроб кладут, но в качестве пушечного мяса и вспомогательных частей, в основном оккупационных, вполне годится. Тяжело американцам, под мексиканской оккупацией будет. Жестокий там народ, бедно живущий. Но лучше пусть Джоны ненавидят Мигелей, а не Иванов да Акир. Потом, когда оккупационные мексиканские власти сменятся на нормальные, русско-японские, народ проникнется благодарностью. Европейцы демонстрируют чудеса стойкости, но по сравнению с тем, что скоро начнется в Америке, это еще ничего. Американцы, в удручающей своей массе, свою долбанную Америку любят до ума помрачения. А еще в них, даже к моим старым временам, сохранялось очень много ковбойского духа. Сейчас, Когда времена на дворе стоят гораздо менее приветливые да гуманные, среднестатистический американец даже рефлексировать лишний раз не станет. Против прибывших с другого материка чужаков встанут без исключения все. К счастью, все – это не спаянные дисциплиной и муштрой регулярные контингенты, а сборище единоличников, оппортунистов и хатоскрайников. В масштабах городка, деревни или пачки фермерских хозяйств, да, смогут объединиться и что-то противопоставить чужакам. Но когда против ополчения встанут регулярные войска, и дело дойдет до огромных наступательных операций с участием сотен тысяч человек, весь этот оппортунизм закончится очень быстро. Толку от сидения на крыше пиццерии с пулеметом, если по тебе с 10 километров 180, например, миллиметров калибра прилетает. Получится кроваво, медленно, но к такому повороту американцев жизнь не готовила. Считалось, что объединенных европейских сил и экспортных американских контингентов будет достаточно, чтобы мы сюда вот не добрались, но за самонадеянность и неспособность обеспечивать на практике свои политические амбиции реальность наказывает очень больно. Вторым важным аргументом в пользу затягивания войны служит необходимость преподать народам Запада качественный исторический урок. Первая мировая в этот раз вышла какая-то несолидная, весьма кровавая, но при этом архикороткая. Экономики не успели в полной мере ощутить последствия выдергивания из нее с переводом в дотационные миллионов граждан. Покойных да раненых совокупно насчитывалось много, но даже не в каждой деревне и не в каждом районе города подобные имелись. Короче, Европа в прошлый раз отделалась легким испугом, и на меня потом многие смотрели с недоумением. Я обещал горы крови, пота и слез, а получилось вот так. Неудивительно, что к нынешней войне народные массы не отнеслись с должной серьезностью. Все полагали, что получится повторение. Динамичное, в меру кровавое, но где-то там, далеко, и их оно даже не коснется. Ну, максимум, где-то в окопах посидят на третьей линии, казенное вино посмакуют. Нет уж, уважаемые, что бы там кому ни казалось, а элиты, как минимум в эти времена, реально являются проводниками, царящих как минимум в головах большинства самих элит интересов. Разрыв между аристократией и народом велик. Но полностью общественного запроса не чувствовать, даже погрязший в ощущении собственного величия Вильгельм, себе позволить не может. Нужно знать, чем живет народ, хотя бы для того, чтобы иметь возможность это аккуратно подкорректировать в нужную тебе сторону. Да, благоденствие первых послевоенных лет в странах-победителях закончилось обидно быстро. Но заложенный ими запас прочности в виде макроэкономического роста выветривался бы без войны еще долгие годы. Из сытого потребительского бытия жителей Запада давно пора бы начать выбивать, заставив пройти через карточную систему распределения скудных пайков и принудительного труда во благо ВПК. Часов этак 18-20, без выходных и праздников. Война должна от стадии патриотического угара и вызванной первыми большими потерями до обидами ненависти к врагам перейти к стадии сначала монотонного, осточертевшего и лишающего воли к жизни труда, причем чреватого потерями, а затем полноценному экономическому кризису, когда полки магазинов пусты, а черный рынок радует своих клиентов возможностью обменять фамильные драгоценности на пару фунтов бодяжиной опилками муки. Вот тогда, когда все от мала до велика как следует прочувствуют, чем чреваты большие войны против России, можно будет ускорить боевые действия. Покоренные народы будут счастливы хотя бы тому, что все закончилось, а на столе снова появилась хоть какая-то еда. Уравнивание всех подданных в правах и обязанностях произошло давным-давно, когда я воспользовался победой в большой войне и типа вознаградил народ за то, какой он молодец. Подобная историческая возможность была у Александра I. Тогда многим хотелось, чтобы царь даровал подданным свободу в награду за победу над Наполеоном. Увы, комплекс причин, и среди них не только личная боязнь табакерки монархам, но и вполне объективные, социально-экономического характера, не позволил Александру решиться на такое. А вот я, в гораздо более мягкой, надо признать, форме, в гораздо более щадящих условиях соответствующий приказ подписал. Дворянство как таковое сохранилось, но титулы стали условно наследуемыми. Новый князь, если он не относится к правящему дому, там немного своя специфика. Титул наследует как бы авансом и за первые 25 лет своей жизни должен подтвердить свои права на него. Для этого годится любое образование и любая служба на благо Отечества. Пусть даже, казалось бы, ничем не связанные с оными коммерческие успехи или вовсе управление семейными предприятиями. Налоги платишь, сам в карты да в кутежах состояние не спускаешь, значит, вполне достойный гражданин, и большего от тебя требовать никто не вправе. Большая часть дворян в стране и без того являлась людьми служивыми, без отягощения наследуемостью титула. Получить оны стало легче. По сути, любой человек без судимостей, но с капиталами или хотя бы успешной карьерой в любой бюджетной сфере, а также органах охраны общественного порядка и в службах недавно организованного МЧС, может получить дворянский титул. Пакет бонусов не так уж и велик. Ряд послаблений в налогах, сладкие подарки для детей по праздникам. Сам доколе кружу. Льготы для деток при поступлении в образовательные учреждения, да прибавочка к стандартной, положенной по возрасту пенсии. Не так много, но такое устройство общества подданные считают гораздо более справедливым, чем было раньше. В числе прочих изменений ушло в прошлое такое понятие, как марганатический брак. О нем наша аристократия грустила меньше всего. Многим поколениям неправильно влюбленных людей она испортила жизнь. И многие ныне живущие грустно вздыхали на собственных жен да мужей. «Сделай, царь, такое хорошее дело раньше, не было бы тебя рядом, выгодная ты партия». Стремительные изменения в мире привели к чудовищному для поборников чистоты августейшей крови последствию. Рынок пригодных для брака невест и женихов сократился до безобразия. Мы с Марго к онным поборникам не относимся, а потому, когда наш Коля признался нам в том, что питает чувства к Светлане Васильевне Второвой, внучки моего ручного олигарха, высокообразованной и весьма привлекательной девушки с живым и веселым характером. Мы не стали отговаривать цесаревича и сватать ему европейских клуж, а напротив, распорядились начать готовиться к свадьбе. Война изрядно попортила планы, заставив сильно уменьшить масштабы мероприятия из разряда «праздник всеимперский с гуляниями, выпивкой за государев счет» до венчания в Успенском соборе со скромными посиделками в узком кругу семьи и друзей. Венчание прошло в теплый, погожий и безоблачный денек 3 августа 1919 года. Николая уже давненько было пора женить, если по уму, за 20 лбу. Но мне чисто по-родительски не хотелось признавать, что мальчик вырос в здорового лба, радующего отцовское сердце воспитанием, прилежностью в делах, тягой к знаниям, да прочим, без всякого сомнения, достойными будущего правителя занятиями. Все это не совсем его заслуга. Когда ребенок маленький, довольно просто внушить ему любовь к тем сферам деятельности, которые родители считают нужными. У нас с Марго получилось отлично со всеми нашими детками. Глядя на сидящих рядом со мной жениха да невесту, я получала созерцание красивой пары, чисто эстетическое удовольствие, в дополнение к которому шли отцовская гордость и легкая приятная печаль формата «птенец вырос, и ему пора строить собственное гнездо». Все это вместе погружало меня в светлую меланхолию. Все-таки я счастливый человек, потому что мне даровано даже не здоровье, хотя оно архиприятно, а то, что я имел и в прошлой жизни, редкое удовольствие наблюдать, как приложенные мною усилия окупаются сторицей. Так и раньше было, за что не брался, всегда получалось, хоть и не с первого раза, да с большим трудом. Не у всех жизнь складывается настолько гладко, и многим приходится болезненно таранить лбом стены на своем пути. Спасибо, Господи, за то, что мне приходится. Надеюсь, ты мною доволен, ибо дары твои стараюсь направлять на благо веренной мне империи, коей в скором времени предначертано стать единственной на планете. Когда-то, попытавшись жениться по любви, мне пришлось долго убеждать в своей правоте матушку и покойного отца. Принялся я толковать тост. «Маме, я сейчас говорю большое человеческое спасибо за то, что помогла моему счастью», — улыбнулся Дагмаре. «А отцу я однажды пообещал, что больше ни одному из Романовых не придется выбирать государственные интересы вместо любви. Я много чего Александру говорил, так что даже не вру. Времена изменились, и я счастлив этому. Счастлив видеть перед своими очами пару любящих сердец, соединившихся сегодня перед лицом Господа Бога. Живите дружно, дети мои, берегите свою любовь, да не затягивайте со внуками. Горько! Горько!» Подхватили родные и близкие. Если бы переместились из столовой домашнего крыла Кремлевского дворца на улицы, можно было бы оценить стремительно пройденный Москвой путь, указанный моей твердой рукою. Части того сонного, деревянно-деревенского, порою откровенно неопрятного и регулярно подвергающегося наводнениям да пожарам образования уже даже на окраинах Москвы не встретишь. Даже попади на актуальные улицы столицы, избалованный благами цивилизации житель Москвы моих времен, он бы с удивлением обнаружил, что древний город имеет гораздо больше общего со своим коллегой из параллельного будущего, нежели с самим собой 20-летней давности. Пресловутого блеска и нищеты в Москве не найти. Блеска хоть тем самым жуй, а нищете попросту не дали зародиться. Незатронутый СССР город сам по себе, как правило, формируется так. Есть приличные районы, есть средний класс, а есть трущобы, где поколениями оседают те, кто не смог встроиться в рыночек. У нас здесь не так. Большевики при всех своих недостатках все-таки отгрохали сверхдержаву с отличным по тем временам уровнем жизни. И черпать у не случившихся преемников России можно бесконечно. Массовая жилая застройка в Москве вызвала бы острые приступы узнавания у всех моих соседей по альтернативной реальности. Не хрущевочки с брежневками, конечно, а архитектурные проекты попросторнее да понаряднее. Но суть массовой жилой застройки изменить невозможно. Кирпичные панельки заняли свое место на карте города, и народ туда заселялся самый разный. Среда сильно влияет на человека, и когда в твоем подъезде заботливыми руками там цветочки в горшочках растут, везде чисто, а лифт так и вовсе зеркалами обшит, гадить хочется только отщепенцам, кои всегда в меньшинстве. Помогают и соседи. Это либо старые знакомцы, осуждающие за выкрутасы, либо интеллигентный в целом народ. Большому числу московских ученых, врачей, воспитателей да учителей социальное жилье положено. И авторитет всех этих людей в глазах народа попроще в эти времена архивысок. Приходит шалман этажом выше, седенький, тощий как щепка доктор, и крепкие мужики с застарелым пристрастием к алкоголю натурально краснеют от его тихих нотаций и прямо на глазах исправляются. Пауперизация осталась где-то там, за МКАДом, а здесь получился образцовый город будущего. Исполинские асфальтовые развязки, снующие там и тут автомобили, вместе с грузовиками да общественным транспортом, по 3 миллиона юнитов насчитывается. Сияющие неоном вывески магазинов, куча приятных зеленых парков, сквериков да прудов с утками, велодорожки и выложенные брусчаткой чистые тротуары. Попав в Москву, любой житель планеты, как правило, уже не хочет возвращаться в свое, кажущееся задрипанным селом, место жительства. Деток на экскурсии сотнями тысяч каждый год возим. Впечатлений на всю жизнь вперед у них. А приемные комиссии столичных и подмосковных, на крайняк Питер, Владивосток или хотя бы Красноярск, учебных заведений ближе к осени начинают пахать в три смены, чтобы разгрести вал бумажек. Квота на учеников из провинции велика. Не для одной Москвы Российская империя существует, но все равно жестоко. Физически не хватает мест на всех желающих. Что поделать? Мир несправедлив. И я полагаю, что народ должен питать ко мне благодарность хотя бы за то, что сложившаяся система несоизмеримо лучше прежних и даже будущих.